Глава 10. Утром я почти проспал. Вскочив с постели, заметался по комнате, пытаясь одновременно одеться, причесаться и почистить зубы. Головная боль, появившаяся при встрече с Гомельским, никак не хотела уходить. И, казалось, только усиливалась с каждой минутой. В висках стучало, тошнило, и появилось весьма неприятное ощущение, что правая половина лица онемела. Но, проведя по щеке пальцем, я удостоверился в том, что нет, прикосновения вроде бы чувствую. Никогда не испытывал подобного. Да я вообще не помню, чтобы хотя бы раз за всю мою недолгую жизнь чем-то тяжело болел. И слова «мигрень» не было до этого утра в моем лексиконе. И вот сейчас я в полной мере ощущал на себе все его прелести. В этот момент я позавидовал Гвейну, развалившемуся на моей кровати и мирно посапывающему, скорее всего, досматривая утренний сон. Вот бы мне присоединиться к нему и послать лесом первый учебный день. Мысль становилась навязчивой, но я себя одернул. Эдуард, скорее всего, с радостью носился бы по комнате, собираясь на занятия в облике человека, а не спал в виде волка. Собрался я в рекордно короткие сроки и выбежал из комнаты, схватив сумку со школьными принадлежностями. Сумку я купить не забыл, чтобы не таскать тетради и ручки в руках, как весь прошлый год. В гостиной никого не было, что означало только одно — завтрак я точно проспал. Значит, надо успеть хотя бы на занятия прибежать вовремя. Расписание, которое я забрал у Штейна еще вчера, специально вернувшись за ним в гостиную, было зажато у меня в руке. «Так, посмотрим, что тут у меня. Общая магия», — пробормотал я, аккуратно складывая бумагу и засовывая ее во внешний карман сумки. Быстрым шагом дошел до лестницы, до своей любимой винтовой лестницы, делающей подъем раза в два длиннее, чем он мог бы быть. До класса я дошел почти не задохнувшись, наверное, сказывались гонки на перегонки с Биором, застрявшим в теле Гаврюши, ну или мои походы до Твери. На самом деле, что послужило причиной моей повысившейся выносливости, было неважно. Еще бы голова не болела, тогда совсем все было хорошо. Звонка еще не было, но в коридоре было пусто, значит, у меня осталось всего пара минут. Кое-как выровняв дыхание, я вошел в класс. Как только я переступил порог, воцарилась тишина, практически сразу сменившаяся сплошным ровным гулом. Пройдя к той же парте, что занимал в прошлом году, стараясь не обращать внимания на косые взгляды и перешептывания, я протянул руку Егору, которую тот молча пожал. В этот момент прозвенел звонок, оповещающий о начале урока. «Не думала, что вы вернетесь в этом году в школу, Дмитрий Александрович», вместо приветствия произнесла Бурмистрова, останавливаясь возле меня. «Я решил продолжить обучение». Эта заученная фраза уже даже меня начинала подбешивать, но как отвечать по-другому, я просто не знал. «Примите мои соболезнования». Я только кивнул, и Анастасия Вячеславовна наконец прошла к кафедре и обратила внимание на класс. «Я поздравляю вас с началом нового учебного года. Рада видеть вас в полном составе. В прошлом году вы успешно освоили базовые теоретические понятия общей магии. В этом году мы начнем осваивать непосредственно магические преобразования, применяемые в разделе общей магии. Прошу всех быть предельно внимательными, и мы, возможно, избежим множества нежелательных последствий». «Мне особенно ее, возможно, понравилось», — хмыкнул Егор, наклоняясь ко мне. Я повернулся к другу и пристально смотрел на него с минуту, затем прошептал. «Спасибо». «За что?» — Дубов говорил, не отводя взгляда от Бурмистровой, что-то одновременно записывая в тетрадь. «За то, что не соболезнуешь». «В 89% случаев тебе это было бы неприятно». Теперь Егор повернулся в мою сторону. «Я твой друг и не намерен ковыряться в свежей ране». «Как ты это делаешь?» — спросил я в очередной раз, удивляясь цифрам, которые выдавал Эриль после проведенного анализа. Именно сейчас захотелось выяснить, как это происходит. Раньше меня это почему-то не волновало. «Наумов, Дубов, поболтаете после урока!» Анастасия Вячеславовна вернула наше внимание к себе. «Простите!» Егор перевел взгляд на нее, и урок возобновился. Я принялся внимательно слушать, что говорит Бурмистрова, чтобы понять, можно ли классическую науку применить ко мне. «Надеюсь, что вы все научились видеть проявление своей магической составляющей, а также определили место, откуда эта сила проистекает. Я имею в виду источник или резерв. В разных учениях это место называют по-разному. И каналы, по которым течет непосредственная энергия. Начиная с этого урока и на протяжении всего первого семестра мы с вами будем учиться тщательно дозировать количество энергии, необходимой для воспроизведения магического действия, любого магического действия, не только относящегося к общей магии. Кроме этого, мы разучим несколько базовых заклинаний, на примере которых можно легко доказать эффективность заклинания от количества использованной энергии. Кто-нибудь может привести пример?» «Да, Дмитрий Александрович?» Она удивленно вскинула брови, когда я поднял руку. «Вы что-то хотите спросить?» «Почему спросить? Я хочу на вопрос ответить». Она молча кивнула, но удивление в ее глазах стало еще заметнее. Я же ответил словами крестного, однажды объясняющего принцип зависимости силы заклинания от количества влитой в него энергии. «Классическим и наиболее показательным примером может являться попытка зажечь спичку при помощи магии. Если количество энергии настолько мало, что пламя не разгорится, то мы получим легкую вспышку огонька и дымок с запахом серы. А вот если в заклинание вложить необдуманно большее количество силы, то можно запросто спалить замок образовавшимся огненным смерчем. При этом изначальная установка будет выполнена в обоих этих случаях. Спичка зажжется, а на последствия магии наплевать, она неразумна». Бурмистрова пристально смотрела на меня в течение 2 минут и 23 секунд. Я специально засек, покосившись на часы Егора. Все это время в классе стояла оглушительная тишина. Наконец Анастасия Вячеславовна заговорила. «Скажите мне, Наумов, весь прошлый год, успешно прикидываясь идиотом, не поддающимся обучению, вы преследовали какие-нибудь иные цели, кроме доведения ваших преподавателей до белого коленя?» «У меня не было никаких целей, ни основных, ни дополнительных. Вы просто не давали мне шанса себя проявить». Я ответил спокойно, вспоминая тот случай с домашней работой. Судя по виду Бурмистровой, она в этот момент тоже вспоминала это происшествие. Слегка смутившись, она отвернулась от меня, обводя взглядом класс. «Итак, Дмитрий Александрович только что озвучил не то чтобы классический, но весьма наглядный пример того, как именно от количества использованной силы мага может зависеть качество выполненного заклинания. А сейчас я вам покажу несколько техник выделения и отмеривания необходимого количества энергии. Оставшуюся часть урока и 3 последующих мы будем практиковаться. Итак, приступим». И мы приступили. На каком-то этапе я завис. Головная боль стала настолько сильной, что я незаметно для самого себя упал в медитацию, чтобы хоть как-то от нее абстрагироваться. Боль неожиданно отпустила, но у меня вместо этого внезапно резко закружилась голова, а тошнота усилилась. Я закрыл глаза, пытаясь проглотить подступивший к горлу комок. Сглотнув, осторожно приоткрыл глаза и сразу же распахнул их, качнувшись так, что едва не свалился со стула. Все мои однокурсники и Бурмистрова переливались разными цветами. Кто больше, кто меньше, но абсолютно все. Я обвел изумленным взглядом класс. Цвета были разные, интенсивность и яркость варьировались, но чаще всего в одном человеке присутствовал какой-нибудь один цвет, реже 2, 3 не было ни у кого. Не говоря уже о таком разнообразии, которое я видел однажды у Романа. Но даже в случаях, когда цвета было 2, один из них являлся доминирующим. Второй же был едва различимым на фоне основной нити. Я перевел взгляд на Егора. Его тело оплетали серебристые нити, исходящие из центра его головы. Именно там они все сливались в одну и входили в источник. За одноцветной нитью наблюдать было гораздо удобнее, чем отвлекаться на несколько разных. Да и шли они ровно, причем у всех в классе, не стараясь переплестись между собой, как это было у Гаранина. А ведь он старше и явно мог контролировать свою магию лучше, чем все собравшиеся в этом классе студенты-второкурсники. За исключением Бурмистровой, естественно. Теперь мне стало очень интересно, каким именно даром владеет Гаранин. И очень любопытной была его реакция, когда я ему рассказал о том, что увидел. Именно сейчас я понял совершенно отчетливо. Ромка тогда чего-то сильно испугался. Глядя на Егора, я начал осознавать, насколько эти нити были важной жизненной частью в организме мага. Они, как нервы и сосуды, поддерживали жизнь в маге, по сути, подобием сосуда и являясь. В это время Егор слегка нагнулся над партой, я увидел словно небольшое озерцо расплавленного серебра в районе макушки. Оторвавшись от разглядывания Егора, я нашел взглядом Ванду. Светло-голубые, почти белые нити переплетались с золотистыми и уходили куда-то в верхние отделы живота. А ведь она говорила, что обладает только даром ветра. Что же значит золотой цвет? Почему-то я был уверен, что именно бело-голубые нити дара отвечали за стихию ветра. Ни у кого больше при беглом осмотре подобного золотистого свечения не было. Я уже хотел было просмотреть каждого сокурсника, но почувствовал, что голова просто разрывается на части. Все-таки боль никуда не делась. А жаль. «Дима», — донеслось до меня словно издалека. «Ну же, Дим, что с тобой?» Я моргнул и обнаружил, что лежу на полу, а вокруг меня суетится Егор и Бурмистрова. «Дима, ты очнулся», — Скосив глаза в сторону, я увидел, что Ванда сидит на полу рядом со мной и гладит меня по голове. Выглядела она при этом очень испуганной. «Что случилось?» Я попробовал сесть. Виски вновь прострелило болью. Охнув, схватился обеими руками за голову и почувствовал влагу над верхней губой. Рефлекторно дотронувшись до своего лица, поднес руку к глазам. На пальцах была кровь. «Понятно. Значит, из носа хлестануло». «Ты закатил глаза и упал». Егор помог мне подняться и сесть на стул. «А потом у тебя из носа потекла кровь. Анастасия Вячеславовна, разве так бывает при попытке отмерить нужное количество энергии?» «Я не думаю, что состояние Дмитрия Александровича связано с уроком», — покачала головой Бурмистрова. «Егор Викторович, проводите Наумова в лазарет». Егор вопросительно посмотрел на меня, но я покачал головой, чуть не застонав от нахлынувшей боли. «Конечно, я могу на нем повиснуть, чтоб Егор оттащил меня к Ахметовой, но делать это на глазах всего класса категорически не хотелось. Поэтому я встал сам, опираясь на дрожащие руки, и, пошатываясь, направился к выходу из кабинета». Мы вышли из класса. Егор шел рядом, готовый в любой момент меня поддержать, позволяя при этом ковылять самому. Опять поди просчитал, что мне это нужно вместе с вероятностью падения, если он пойдет мне навстречу и не будет настаивать на поддержке. «Что это было?» — наконец спросил он. «Не знаю», — я покачал головой. «Вот что, Ахметова, конечно, классный специалист, но она вряд ли мне поможет. Думаю, что мне следует встретиться с другим не менее классным специалистом». «Я тоже так думаю. Тебя проводить?» В ответ на его невинный вопрос я покачал головой. Егор — увлекающаяся натура, еще сунется в портал, а я понятия не имею, как он может на него повлиять, да и сам я пока еще не успел побывать в лабораториях. Поэтому даже близко не знаю, в каком настроении ждал меня Лазарев. И ждал ли вообще. Дубов все понял и, проводив меня до ближайшего поворота, развернулся и пошел обратно в сторону класса. Все-таки прошлый учебный год и практика точно пошли ему на пользу. Его дар Риля начал разворачиваться в полном объеме. Если честно, это немного пугало в плане наших с ним отношений. Но что уж там. Было удобно тем, что Егору ничего не нужно объяснять. Он сам все понимает. Теперь я отчетливо видел разницу. Саша говорил, что он слабый маг, и Риль так себе. Но даже этого хватало, чтобы стать успешным. А если бы он был примерно уровня Егора... Так, стоп. Егор говорил, что темных считать нельзя. Слава и Гриша это тоже упоминали. И как тогда он сумел что-то просчитать? Я задумчиво посмотрел в том направлении, куда он ушел, и осторожно покачал головой. Ничего Дубов не мог просчитать насчет меня, и в связи с этим напрашивается только один вариант. Егор просто за прошлый год сумел узнать меня лучше всех остальных, и вот это, если честно, слегка пугало.